Глава третья. Развиваем интуицию. Эпиграф. Как бы человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе. И дело просвещения — научить человечество обращаться с этим сокровищем. Николай Рерих. Будущее человека — живет в нем самом, оно живет в нем в это самое мгновение. Абрахам Маслоу. Часть первая. Предназначение шестого чувства. Эпиграф. Человек, пользуясь разумом, умеет поступать неразумно, вопреки инстинкту. Василий Ключевский. Роль интуиции в самосохранении человека. Уникальная способность человека. Интуиция – это способность постигать истину путем непосредственного ее усмотрения, без обоснования с помощью доказательств и логического вывода. Интуицию часто называют шестым чувством, и это совершенно оправданно. Во-первых, потому что про свои интуитивные решения мы часто говорим «чувствую, что…». Во-вторых, как и органы чувств, интуиция является одним из средств, помогающих человеку в жизни. Действительно, в раннюю эпоху существования человечества выживание Homo sapiens напрямую зависело от умения предугадывать ближайшее развитие событий. Именно этой цели у наших пращуров служила способность практически мгновенно оценивать новую ситуацию, намерение встретившегося врага или представителя другого племени. Эта способность сохранялась у нас и сейчас. Некоторые самоуверенные люди говорят: «Я вижу человека насквозь». Это, конечно, преувеличение, но ведь в его основе лежит формирование мнения, основанного не на фактах, а на интуиции. Но и любому из вас доводилось говорить: «Что-то мне не понравилось в этом человеке». Не заботьтесь о том, чтобы довести до уровня сознания интуитивно возникшее мнение. Одна из причин, по которой мы не очень осведомлены о вкладе интуиции в принимаемые нами решения, состоит в том, что мы не научились ее слушать и слышать. Интуитивные данные, которые мы постоянно получаем, тонут в потоке информации, поставляемой нашими органами чувств, эмоциями, памятью и интеллектом. Это особенно проявляется в моменты замешательства, когда мы буквально теряем голову. Интуиция – одно из средств выживания. Она работает постоянно, предупреждая нас как об опасностях, так и об открывающихся возможностях. Интуиция решает задачи, поставленные перед ней как сознанием, так и подсознанием. Поэтому очень важно развить в себе способность управлять ею. Если этому не научиться – то подсознание будет возвращать нас в прошлое к давно забытым фактам, незавершенным историям, неразрешенным конфликтам. Женщина может подсознательно, интуитивно выбирать исключительно критически настроенных партнеров, пытаясь таким образом разрешить старый конфликт со своей матерью, которая постоянно ее критикует. Другой случай. Следуя своей интуиции, женщина может выбирать себе партнера с тяжелым характером, наказывая тем самым себя за некий проступок, совершенный в прошлом. Наше подсознание одновременно проявляет себя на многих уровнях. Оно также постоянно информирует сознание о наших потребностях, даже если некоторые из них потеряли свою актуальность. 5-летнему ребенку нужно часто напоминать о том, что можно и чего нельзя. 40-летнему человеку об этом напоминать не нужно, но, к сожалению, подсознание может об этом и не знать. Так мать продолжает обращаться со взрослым сыном, как с маленьким мальчиком. Используя личный опыт переживаний и впечатлений, вложите в свое подсознание приятные и жизнеутверждающие сценарии. Как только вы поставите перед интуицией цель, например, установить с кем-либо хорошие отношения или улучшить уже существующие, она сразу же задействует все свои ресурсы для ее достижения. Интуиция в жизни женщины. Мужчины чаще предпочитают принимать решения, рассуждая. Женщины многие решения принимают интуитивно, и при этом они хорошо понимают друг друга. Например, мужчина начинает подозревать жену в измене, рассуждая. Раньше она вовремя возвращалась с работы, теперь постоянно задерживается. Раньше никаких подруг, теперь была у подруги. Раньше не собиралась так тщательно на работу, теперь вызывающие наряды, много косметики и тому подобное. Если же женщина говорит своей матери или подруге: «Я чувствую, что у него есть другая женщина», то те не станут спрашивать доказательств. Для женщины чувство выше всяких доказательств. Самое обидное для мужчин, что в 90% случаев речь о любовницах. Женщина права. Природа дала мужчине силу и то, что называется мужской ум. Женщине, как продолжительнице рода, она дала обостренную интуицию. Это еще раз подтверждает наш тезис об интуиции как одном из средств самосохранения человеческого рода. Наблюдениями установлено, что доля правильных решений, принимаемых мужчинами и женщинами, примерно одинаковая. Но женщины приходят к своим выводам быстрее, хотя, в отличие от мужчин, не всегда могут объяснить, доказать правильность выбора своего решения. Много лет назад, еще до того, как я осознал, что такое интуиция или предчувствие, одна сотрудница зашла ко мне в кабинет, чтобы выразить несогласие с точки зрения, которую я высказал ранее. Она заявила: «Я знаю, что вы не правы, просто потому, что я чувствую это кожей». С тех пор я многое понял. И сам теперь чувствую кожей многие ситуации. Интуиция в принятии решений. Ею нужно сознательно управлять. Догадываемся мы об этом или нет, но мы используем интуицию для принятия любого удачного или неудачного решения. Однако, когда интуицию не контролирует разум, поставляемая ею информация не организована должным образом. Мы понятия не имеем, как использовать полученные сигналы. Поэтому действуем беспорядочно, не улавливаем того, что говорит нам внутренний голос. Мы просто не осознаем этого явления. Пока к нашей интуиции не подключится сознание, всегда существует опасность, что она нередко будет направлять нас к тем целям, которых следовало бы избегать. Поскольку наша интуиция не делает различий между сознательными и бессознательными целями, она будет упорно подталкивать нас как к поиску неудачных покупок. Если наш подсознательный замысел состоит в том, чтобы потерять деньги, так и в сторону выгодных вложений. Другими словами, мы одинаково легко можем, опираясь на интуитивную информацию, как добиться успеха, так и потерпеть поражение. Поскольку наша цель состоит в том, чтобы достичь успеха, для нас очень важно научиться сознательно управлять своей интуицией. Человек тем увереннее идет своим путем, чем сильнее его интуиция. Большинство людей в течение всей жизни совершенно не используют возможности этой творческой силы. А если и приходится когда-либо ей воспользоваться, то происходит это спонтанно, неорганизованно. Лишь очень ограниченное число людей умеют делать это обдуманно и преднамеренно. Интуиция и подсознание. Качество принимаемых решений зависит в первую очередь от полноты и разносторонности используемой информации. Интуиция черпает информацию из подсознания, но оно, как отмечалось, запоминает все, с чем когда-либо встречался человек в предшествующей жизни. Обращаясь к подсознанию, интуиция тем самым использует его гигантские кладовые информации, в том числе и той, на которой мы не фиксировали свое сознание. Наша интуиция никогда не отключается. Каждую секунду она непрерывно подает информацию нашему мозгу, подобно дыханию. Это происходит на бессознательном уровне. Интуиция, этот драгоценный дар, является, между тем, одной из недоразвитых способностей человека. И чтобы использовать ее, нужно к ней прислушиваться, доверять ей и развивать ее. Есть еще одно обстоятельство, о котором, хотя и на уровне предположения, полезно знать. Выдающийся классик психологии Карл Юнг считал, что человеческая природа подчиняется принципу дополнительности. Каждой черте, которая проявляется в сознательном поведении, соответствует прямо противоположная черта в подсознании, в том пласте личности, который не получил развития. Опираясь на эти два крыла, можно принять более выверенные решения. Самообразование. Нас приучили думать, что образование – это некая совокупность прослушанных учебных курсов. Однако добившиеся выдающихся успехов люди в основном занимались самообразованием. К примеру, на территории бывшего СССР появились крупные специалисты в таких сферах деятельности, которым невозможно было научиться в советских вузах – в политике, бизнесе, рекламе, маркетинге, менеджменте, аудите и другие. Интуиция – это особое мастерство и особый язык, который полностью соответствует нашей целостности. Все, что мы улавливаем, и все, что интерпретируем, составляет неотъемлемую часть обучения. И обе эти составляющие превратятся в мощный инструмент, как только мы научимся высвечивать их с помощью своего интуитивного зрения. Наша первая задача – уделять больше внимания тому, что интуиция шепчет на ухо. О других задачах и способах их решения речь пойдет ниже.